Вроде говоришь, вроде Володей, а не похож на Фому, а? Не заметил? Старик непослушными руками долго набивал трубку, пыхнул ею раза два. Потом, забыв о трубке, долго молчал, смотрел в тот же угол, время от времени, покачивая головой, теребил свою жиденькую бороденку. В его глазах была разлита грустная, может быть, никому не высказанная за всю долгую жизнь тоска. «Ты вот часто пристаешь ко мне, про то расскажи, про другое», — тихо заговорил он. «Любопытному спросить, что пьяницы стопку выпить. Да хмель-то может в голову рассказчика ударить, а? Но остываю я, Петенька, как трубка вот. Ее разжигаешь, а она тухнет. И потому слушай. Расскажу я тебе про себя и про... Знаю, судачат еще иные, жена ли была мне Марья, полюбовница ли только, и ты, небось, тоже. Ну да не об этом дело. Мне какая печаль, что по миру болтают. Еще говорят, чудной старик с палкой по деревне ходит, во все дыры сует свой дряблый нос. И это также мне без внимания, а просто раньше попу исповедовались, вот. А я в Бога и с молодости-то не верил. Так что ты не удивляйся, что я слюни распустил тут перед тобой. Прости уж, старика, и уваж, послушай. — Что ты? — Анисим Семенович, — неловко произнес Смирнов. — Я с удовольствием, я понимаю. Смирнов действительно понимал, что происходило со стариком. Он давно заметил и знал, что Шатрову по какой-то причине неприятны все расспросы о людях, о нем самом. Его замкнутость, душевное одиночество и копили ту тоску, которая была разлита в глазах. Но вот подошло время, когда эта тоска не вмещалась в нем. Переливаясь через край, подошло время с кем-нибудь поделиться ею. Не выслушать, не понять в такие минуты человека. Тяжело непоправимо обидеть его. — Я слушаю, — Анисим Семенович еще раз сказал Смирнов. — Да, никому я про себя и про нее, про Марью не рассказывал, потому что тяжело это, но должен теперь и эту тяжесть вынести. Я-то что? Живу еще мало-мало. Люди кое-чего знают обо мне. А Марья? Люди что про нее знают? Была партизанским командиром, потом председателем колхоза. Задолго до того, как повсюду крестьяне объединяться стали, она в артель сколотила тут людей. Значит, понимала, что к чему в жизни. Далеко умела глядеть. Да. Еще вот Утес над Светлихой по ее имени зовут. И все. А что она за человек была, никто не скажет. Кто знал, давно помер. Захар вот только мало-мало ходит. Фролка еще Курганов. Ну, Антип, вон Никулин ползает. Его в расчет разве примешь? Да не расскажут они того, что я. А люди должны знать. Я вот тебе про нее расскажу, а ты им, людям, слышь? «Слышу», — откликнулся Петр Иванович, — «и ладно, спасибо, говорю, только уж после моей смерти. Иришка, чтоб, когда подрастет, все в подробностях узнала, чтоб берегла жизнь-то, не разменяла ее на медную мелочь, как ее дед». Шатров скинул пучки реденьких бровей на Смирнова, опустил их и вздохнул. «Ну вот», — начал Шатров, — «я ведь не всегда был такой старый и беспомощный. Селенка водилась когда-то. Ну и... Эх, жизнь долга, как степная дорога. Что не было в ней, куда не заворачивала, теперь и не припомнить. Жили мы, честно сказать, не в бедности. Отец помер, мельницу оставил мне. Я, брат, кулечки пятипудовые с пшеницей закидывал, шутя на плечи. Да и рысцой наверх, вот как. Девок любил я жарко. А чего же? Сила она выхода требует. А тут полна деревня солдаток. Среди них язвы попадались, ох и горючие. Поп у нас был, отец